30. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». В плену у викингов. Пахло в яме отвратительно. И еще. В ней уже кто-то был. Санек сделал шаг, споткнулся о мягкое, раздался стон. «Прошу прощения», — рефлекторно проговорил Санек. «Эй, ты русский?» Голос был высокий. «Девушка или ребенок?» «Да, а что?» «Игрок?» «Ого!» Санек двинулся на звук и через пару шагов нащупал вытянутой рукой чью-то голову. Волосы на голове отличались длиной, но не чистотой. «Сюда садись!» Санька ухватили за руку и направили в нужное место. «Я Алена!» «Хрена сё! Девушка?» «За что ж они тебя сюда бросили, собаки бешеные?» «Они не знали, что я девушка!» Пальцы поползли выше, добрались до Санькиного плеча и остановились. «Тебя как зовут?» «Санек. А ты вообще кто?» «Мы тоже игроки. Парня моего Димой зовут». «Привет, Дима», — тут же отреагировал вежливый Санек. «Он не ответит», — проговорила Алена. «Без сознания. Его избили сильно». «Беда», — искренне посочувствовал Санек. «А насчет врача тут как, глухо?» «Врач ему не понадобится». Голос у девушки был тусклый, как лампочка севшего фонаря. «Завтра его все равно убьют. Ему повезет, если не доживет до утра». «Ты так спокойно об этом говоришь?» «А я, Санек, успела в игре всякого навидаться. Привыкла. Если он ночью умрет, завтра его хоть мучить не будут. Бросят тело в костер и все». «А что он сделал? За что его так?» «А и делать ничего не надо. Это ж викинги. У них тоже игра своя — людей мучить и убивать. Но Димке почет окажут, особо сильно пытать будут. Он, когда нас ловили, ихнего одного из лука застрелил. Точно в глаз попал!» В голосе Алены, наконец, проскользнула эмоция, гордость. «А тебя за что?» «А я с ним была. Меня за мальчика приняли. Повезло. Я ж в одежде мужской и стриженная. Эти особо не приглядывались. Им рабы всегда нужны». «Не понял. А в чем везение?» «Догадались бы, что я девушка, оттрахали бы всей бандой». «А теперь что, не тронут?» «Еще как тронут», — мрачно проговорила Алена. «Но уже полегче будет. Тогда они из похода были, голодные до этого дела. А тут у них, девки, ничего, переживу как-нибудь». И умолкла. Санек тоже молчал, переваривал услышанное. «А ты как сюда попал?» — спросила Алена. «Случайно», — честно ответил Санек. «Шел по улице, подвалил мужик. Хочешь, — говорит, — в тур по-быстрому съездить? Вижу, — говорит, — парень, ты спортивный, а у нас в договоре 3 человека прописаны. Сам оттянешься и еще 100 баксов плачу сверху. А турагентство — вот оно. Ну, я вписался и сюда, в игру». «А в яму как попал?» «А так, их много, а я один. Вот и попал». «Выходит, ты новичок?» — уточнила Алена. «Вроде того». «Везет. Новичков не убивают. Даже если не до смерти, а просто сильно мучить будут, сразу на общую территорию выкинет». «Это радует», — пробормотал Санек. «А если не сильно?» «Потерпишь», — отрезала Алена. «Главное, покалечить тебя не дадут». «А ты что же?» «А я, Саня, уже не новичок. Я по второму разу. А Дима вообще по восьмому. Но он не по здешней игре. Он по техномиру спец. 7 раз ходил в игру. Только из первого уровня выйти так и не смог». «А что нужно для перехода?» От техномира у Санька остались довольно приятные воспоминания. Их скафандр — это нечто. Что нужно, знают те, кто перешел. Только они помалкивают. Димке под секретом сказали, бабок бы надо набрать. Вроде как 3 гига. Набрал и перешел. Не набрал — бегай дальше. «А бабки за что здесь дают?» «За все хорошее», — буркнула Алена. Похоже, рассказывать ей не очень хотелось. Но потом все же ответила. «За энергию, за хлам, за белок. Особо за кураж начисляют. За кураж можно до мега на энергии поднять. Но это если ты полный урод». «Ничего не понял», — честно признался Санек. «Вот и радуйся, что не понял. В Мегамире такие, как ты, и пукнуть не успеют, как под резак угодят. Это здесь все по-доброму». «Здесь? По-доброму?» — изумился Санек. «То есть, когда ловят ни с того ни с сего, бьют, в яму кидают, пытают, насилуют, это, блин, по-твоему, доброта?» «Это, Саня, удача у тебя такая, в яму угодить. А так, если по здешним понятиям жить, то ничего, ровно все будет. И уровни тут легче брать, говорят. А в техномире, даже в техноцентрах, ухо востро держать надо. Диме там самое место было, он и в миру такой, шустрый да башковитый. Но не свезло. И мне вместе с ним». «А зачем вы сюда подались из техномира?» «Не из, а вместо», — поучительно проговорила Алена. «Пойду посикаю. Ты это... уши заткни, а то я стесняюсь». Санек послушно заткнул уши и почувствовал, как рука девушки скользнула по его голове. «Ты чего, Сань? Это ж шутка!» «Да ну тебя!» — пробормотал Санек. Алена вернулась. «У тебя пожрать ничего нет?» — спросила она. «Было?» — буркнул Санек. «Все забрали». «Ой, жалко». «Так ты не ответила, что вы и сюда, а не в этот ваш техномир». «Он не мой», — сердито ответила Алена. «Это Дима такой сбоку зайти хотел. Бабок игровых подкопить. Их можно не только в своей зоне набирать, в других тоже. Потом все конвертируется. В техномире, к примеру, все на энергию мерится. А так в миру хоть за доллары покупай. Но курс плохой. Вроде как 1 к 100. Дима там в миру большой человек, в Смольном работает, деньги есть. Но не столько. Там такие, блин, ценники. Чисто для директоров «Газпрома». «Я в курсе», — вставил Санек. «Мои партнеры за тур кучу денег отвалили. Только за меня 10 000 евро». «Да?» — удивилась Алена. «Дима за меня вроде ничего не платил, не то обязательно сказал бы. Он такой, любит, чтобы все знали, какой он щедрый и богатый. Но не по здешним меркам, а на следующий уровень хочется. Они ж не только ради благ всяких, они ж игроки. Для них повышение статуса — цель жизни. Как соберутся, так только об этом и болтают». «Соберутся где?» — решил уточнить Санек. «Везде, где люди собираются. В кабаках, к примеру, в клубах. В техномире, например, в техноцентрах офигенные клубы. Ну или типа того. Наркота всяко разная, причем безвредная. Не химическая, нанотехнологии. Улет просто». В голосе Алены прозвучали трогательно мечтательные нотки. «Но на все бабки нужны. Дима дал мне разок попробовать, чтобы поняла, ни одно дерьмо в игре этой. Есть и светлые стороны. Но сам на такое не тратился. Даже на обучалках экономил. Ему статус новый важнее. От уровня к уровню не только ты, все в целом круче становится. И квартирка на свободе, ну, на свободной территории, то есть попросторней. И навыки всякие, все круче. Допуски другие, миссии, зоны игровые. Это ж типа как клуб. Есть просто карточки, а есть серебряные, золотые, платиновые. Так что главное подняться, остальное само прилагается. Короче, Дима такой решил здесь у викингов подработать. Из всех зон это самое спокойное. Дима и тему придумал — янтарь собирать. Прикинул, что курс хороший, и первым делом меня нашел. Я в янтаре разбираюсь. Чтоб первый статус мне заработать, сходил со мной разок в техномир. Тут Алена выругалась, причем так изощренно, что Санек даже удивился. И постарался запомнить. Такой загиб заковыристый. А Алена, облегчив душу, продолжила рассказ. «Удачно сходили. Норму я сделала. Отсидела в игре сколько положено. Даже статус по первому уровню. О, это, Сань, серьезное дело. Если тебе метку поставили, ключик дали заветный, значит, в игру можно бесплатно входить и без временных ограничений. Это типа как гражданство постоянное». «Но, блин, техномир этот!» Алена опять выругалась, еще заковыристее. «Короче, кто не был, тот не поймет. 2 недели я типа отходила от игры этой стебаной. Дима такой с пониманием отнесся. В Турцию свозил. Солнце, море, водка, секс. Ожила, короче. Когда вернулись, Дима сразу к делу. Начал с того, что проводника нанял. Сразу на 2 захода. На 2 месяца. То есть со скидкой. Еще там, в миру. В офисе. Погоди, перебил Санек. В миру это там, в Питере? Ну да, и не только в Питере. Тут питерских 5% может, или меньше. Остальные из других мест, но говорят на территориях все по-русски. Это в игровых зонах свои языки. Их тоже можно выучить. Ну, короче, нанял Димка в миру проводника. Ты же сказала, там все дороже. Это если игровые деньги покупать, рассудительно произнесла Алена. А если найм, то 20% дешевле. И выбирать по анкетам легче. Короче, вошли и сразу в игровую зону. Проводник с местными договорился, начали янтарь собирать. «Тут классно», — Алена вздохнула. «Красиво, чисто, воздух. Хоть по стаканам разливай. А янтарь такой самородный. Я люблю янтарь, потому и в училище пошла. Янтарь — это тебе не топаз или яшма. Он живой, теплый». Алена снова ругнулась, просто по-доброму. Так хорошо все шло, я уже себя богачкой мнила. И тут ярл с братвой. — А почему не ушли? — спросил Санек. — Или у вас эвакуаторов не было? — Ай, Дима не захотел. У нас янтарь, собранный, отдельно хранился. При себе только то, что за день набрали. Думали, убежим, в лесу спрячемся. А эти бегают, как лоси, не убежишь. — Я бы убежал, — проговорил Санек. — Меня собаки задержали. — Надо было тебе в драку полезть, — вздохнула Алена. — Ты же новичок. Рубанули бы сразу, очнулся бы на свободе, без штанов, зато целый от этих скотов далеко. — Я в драку и полез, — мрачно произнес Санек. — Только не с моей квалификацией с местными драться. И эвакуатор у меня забрали. Все забрали, хорошо хоть штаны оставили. — У нас тоже подчистую все отняли. И янтарь, и деньги местные, оружие, все. Они помолчали. Потом Санек спросил. — А местные — это кто вообще? — Не ко мне вопрос, — сказала Алена. — Живут тут типа того. — Нет, взялись они откуда? Их что, организаторы игры наняли? — Я-то откуда знаю, — с раздражением проговорила девушка. — Мы за янтарем приехали. С местными проводник договаривался. Но не похоже, что они актеры. Я думаю, они всегда тут жили. Ну, типа как у нас где-нибудь в Сибири староверы живут. Санек спорить не стал. Выберется будет, у кого спросить. Но сначала выбраться надо. «Мы для них чужие», — продолжала Алена. «Но тут так. Тут все, кто не свои, те чужие. Им разницы нет. Игрок ты или с соседнего фьорда пришел. Раз не родич, значит чужой. Но договориться можно, если язык знаешь и правила местные. А у нас с тобой шансов нет». Сказала и пригорюнилась. Какое-то время оба молчали. Потом Санек сказал: «Дим твой затих. Может, уснул?» Алена поднялась, задев краем одежды Санькина ухо, подошла к своему другу. «Он не уснул», — проговорила она через некоторое время. «Он умер». «Совсем?» — осипшим вдруг голосом спросил Санек. — Нет, понарошку, — грубо бросила Аленка. — Вот так вы все, мужики, заманите и бросите. Сдох, сука! Санек услышал звук удара, вскочил, бросился к девушке, схватил в охапку. — Ален, ты чего? Ты что творишь? — Пусти! Девушка, оказавшаяся довольно-таки крепкой, рванулась с неожиданной силой, резко оттолкнув Санька. Тот отлетел к стенке, приложившись спиной о стену ямы, вскрикнул скорее от неожиданности, чем от боли. Алена тут же оказалась рядом. — Эй, ты что? Ты цел? — Нормально все, — проворчал Санек. — Сам виноват. Не надо было тебя хватать, это ваши дела. Я его и не знал вообще. — Слушай, а тебе его что, совсем не жалко? — Мы не в миру, — жестко произнесла Аленка. Там бы я его, наверное, пожалела, а здесь лучше себя пожалею. И тебе того же советую. Даже если на органы не пустят, не техномир все же, то в рабстве у этих, знаешь, не сладко. Мне еще хрен знает, сколько до таймера. Полный заход, считай. Это ты новичок, у тебя срок маленький. Хотя, если эти тобой всерьез займутся, света не взвидишь. День за месяц покажется. Очень правильная речь, признал Санек. Вот только жалеть себя он не собирался. И в рабство тоже. Смерть неизвестного чиновника Димы помогла. Включились резервы, которые появились у Санька после кровавого бреда учебки. Вместо 17-летнего пацана-студента наружу выглянул тот, кто без малейших сомнений резал врагам глотки. «Алена, сколько ты весишь?» «Ты умом повредился?» «Я знаю, что у девушек не положено спрашивать, сколько им лет и сколько они весят», — терпеливо проговорил Санек. «Если я спрашиваю, значит, надо». 67 килограммов, а лет мне 24, — отчеканила Алена. «Еще вопросы будут?» «Подтянуться сможешь?» «Ой, сейчас вряд ли». «Ты что, гимнастикой решил заняться?» «Ага, с тобой на пару. Я вешу 74. «Выдержишь, когда я встану тебе на плечи?» «А зачем?» «Затем, что я хочу добраться до крышки нашей дыры. С тебя я допрыгну, зацеплюсь, подтянусь и попробую ее сдвинуть». «Она тяжелая», — предупредила Алена. «У тебя не получится. А если и получится, то наверху наверняка сторож сидит. Даст тебе по башке и до свидания». «А я все-таки попробую», — заявил Санек. «Ты поможешь? Поставишь дружеское плечо?» «Да хоть на голову становись», — сказала Алена. «Я в школе 3 года дзюдо занималась». «С головы прыгать неудобно», — обрадованный Санек вскочил на ноги. «К стене становись, упрись как следует. Я сильно толкнусь, там до решетки еще 0,5 метра минимум». «На счет 3», — предложила Алена. Когда Санек взобрался на ее плечи, она даже не ойкнула. «Я тебя еще подброшу, у меня ноги сильные». «Раз, 2, 3!» Хвататься вслепую за сколоченный из грубых жердей настил — это еще то занятие. Правая рука цапнула впустую, только ноготь сорвал, но левой удалось попасть в просвет и зацепиться. Есть, повис. Теперь поискать захват для правой. Дальше, как планировалось, Санек подтянул ноги и как следует уперся в край ямы. Толчок! Ой, тяжеленная хрень! Сдвинулась 5 сантиметров, но сдвинулась. Перехват, еще толчок, еще 5 сантиметров. Ага, вот уже просвет появился между ямой и щитом. Теперь тишина. Санек повисел 10 секунд, прислушиваясь. Вроде ничего. Новый перехват, толчок и снова перехват. На этот раз уже за самый край настила. Черт! Пальцы соскользнули, и Санек полетел вниз. Не страшно, высота ерундовая, упал на ноги. «Я ее сдвинул», — приглушенным голосом сообщил Санек. «Вижу», — таким же напряженным шепотом ответила Алена. «Что теперь?» «Теперь я вылезу, разберу, что там наверху, а потом вытащу тебя. Сейчас передохну малость». Через пару минут Санек осторожно подтянулся и выглянул из ямы. Темно, как в рюкзаке спелеолога. Что ж, значит, и его никто не увидит. Плавный, медленный выход на правую руку, перенос тела на жерди настила. Опа! Он уже снаружи. Теперь оглядеться, то есть прислушаться, потому что наверху, конечно, светлее, чем в яме, но звезды не электрические фонари, хотя звезды здесь потрясающие, все небо в россыпях. Где-то недалеко нестройно завывали мужские голоса, залаяла собака. Рядом что-то зашуршало, что-то некрупное. «Эй, ты там не ушел?» — негромко позвали снизу. Санек надклонился над краем. «Нормально все, нет никого». «Я думала, ты меня бросил». «Совсем дура!» — Санек даже обиделся. «Прости. Да ладно. Сейчас поищу что-нибудь тебя поднять». Подходящее приспособление нашлось быстро. К ближайшему стволу была прислонена жердина с торчащими обрубками сучьев. Санек подтащил ее и, кряхтя, тяжеленная стерва, спустил в яму. По глубине оказалось в самый раз, и Санек с запозданием сообразил, что жердина как раз для этого дела и предназначена. Минута, и Алена уже наверху. «Ты крут!» — польстила она Саньку. «На вот, примерь, ты ж босой!» Она сунула Саньке смешные кожаные чуни. Или поршни. Название местной обувки Санек не знал. «Это его?» «Да?» Санек колебался недолго. Он уже сообразил, что брезгливые и разборчивые здесь быстро меняют пристрастия. Чуни-муни оказались великоваты, что не принципиально. Мягкие, на завязочках. Подумалось, не спуститься ли за одежкой покойника. Как-то прохладно стало. Однако без острой необходимости не хотелось. Острой же не было. Сейчас самое время поработать ножками. Хотя нет, неправильный вариант. Если уж он в одиночку не сумел удрать, то с девушкой тем более. Собачки найдут, и все по старой схеме. «Ален, ты не знаешь, река тут есть или ручей хотя бы?» «Здесь море есть, фьорд». «Точно, мог бы и сам вспомнить». «Идея такая», — решился Санек. «Спускаемся к воде, уводим лодку и чешем под парусом отсюда куда подальше. Ветерок свежий. Пока они расщухают, что мы сбежали, мы уже на приличное расстояние уйдем». «А ты сможешь с парусом?» — усомнилась Алена. «Управлюсь», — с небрежной гордостью уронил Санек. «Но тебе придется показать, где у них тут лодки. А то я море здешнего, считай, и не видел. Меня как раз по лесу гоняли». На первого викинга они наткнулись уже через сотню метров. И викинг увидел их первым. Хотя Санек мог бы его и вычислить, например, по запаху. Викинг, культурно выражаясь, отправлял естественные надобности. И бдительности, к счастью, не проявил, выдал что-то по-своему. «Я-я», — ответила Алена. Викинг разразился еще одной тирадой. «Чего он?» — шепотом поинтересовался Санек. «Говорит, чтобы шли к нему. Он сейчас погадит и нас осчастливит. Решил, что баба мы. Ну, примерно так. Я не все поняла. Бежим?» «Зачем?» — удивился Санек. «Клиент пьян, и положение у него, скажем так, невыигрышное. Хочешь, чтобы он шум поднял?» И, повиливая бедрами, хоть какая-то попытка имитировать женскую походку, двинулся к цели. Сегодня им везло. Мужчину в нем не признали, хотя инструктор говаривал. Зоркий воин просчитывает человека по походке и силуэту за полкилометра. Дистанция в несколько метров в безлунную ночь вполне соответствует полукилометру. Сейчас перед Саньком в орлиной позе восседал, несомненно, воин. Смутно видимый силуэт внушал почтение, тем более даже погадить орел вышел с оружием. Вон топор лежит на расстоянии прямого доступа. Третья басовитая тирада и естественное наказание за потерю бдительности. Совсем не рыцарский пинок в рожу, подхват топора. Как чуть позже сообразил Санек, результат мог бы оказаться очень грустным. Уйди, викинг, назад с переворотом и завопи во все горло. Но скандинавский воин первым делом схватился за оружие и не успел. Санек ударил просто по-деревенски, как по полену. Топор с хрустом вошел в череп и увяз. Но второго удара не потребовалось. К счастью. «Ну ты крут!» — восхищенно прошептала Алена. «Такого бычару с одного удара!» «Да ладно!» — буркнул Санек. «Он же не ждал. Даже нечестно как-то». Алена молча взяла Санька за волосы на затылке и также молча поцеловала. Страстно. Санек в восторг не пришел. Обстановка к романтике не располагала. Но отталкивать девушку не стал. Почувствовал, может смертельно обидеться. А вообще-то собственное состояние ему нравилось. Спокойствие такое. Даже рассудительное. Как будто очередную трассу прикидываешь. Извлечь топор из черепной коробки викинга не удалось. Зато по боку брезгливость, в поясном чехле убитого обнаружилось другое оружие. Неслабый такой тесак с полруки длиной. Именно его пытался выхватить скандинавский герой ножа и топора. Санек проверил, покрутил в руке, покатал с хвата на хват. Тяжеловат, но в целом баланс неплохой. Годная штука. В очередной раз пожалел об отнятом во время взятия в плен ноже. Тот был как раз по руке, прям-таки прилипал к ладони. Запихивать смертоубийственный тесак покойника за брючный ремешок было опасно для собственного организма, поэтому Санек поступил стратегически, снял с убитого пояс. Вместе с сумкой, чехлом, ножом поменьше. В хозяйстве все пригодится. Еще один трофей — куртка из плотной кожи, которая висела на суку над местом гибели ее хозяина. Надо полагать, тот снял одежку перед тем, как присесть облегчиться. В поселке праздновали. Повелители северных морей ревели песни, звенели и громыхали железом, безжалостно разрушая спокойствие ночи. Главный очаг веселья — длинный домино без окон. Снаружи — несколько утративших способность к передвижению тел, и не только утративших. На снятой с колес телеги очень выразительно подергивалась чья-то бледная задница в вилке из таких же бледных ног, задранных кверху. Жизнь била ключом. Несколько теней под стеной сарая что-то жрали, шумно чавкая. Санек подумал бы, что свиньи, если бы одна из теней не затянула вдруг грустную песню, похожую на французском. Удивляться было неуместно, да и некогда. Санек и Алена, держась по возможности в тени, покинули поселок и выбрались на берег фьорда. На берегу воняло рыбой, и в изобилии сушились сети. На чуть более светлом фоне неба отчетливо выделялась зубастая драконья голова. Санек где-то читал, что в мирной обстановке такие головы полагалось снимать, но это, вероятно, была несъемной. Эх, дракар бы угнать! Но не с их экипажем. Надо искать что-то попроще. Подходящая посудина нашлась. Как раз такой четырехвесельный парусник, на котором Санек проходил обучение. Имелся в наличии и парус, свернутый аккуратно и сухой. Последнее немаловажно. Мокрый раза в три тяжелее. Весел при паруснике не было, но рядом имелась целая весельная стойка — так что Санек быстро отыскал подходящие. «Бог дую хер?» «Сам ты хер!» — пробормотал Санек. «Абориген, мать его, кошкина бабушка! Вот же не сидится!» Санек спрыгнул на берег, положил руку на нож. Убивать не хотелось, но придется, лишь бы не заорал. «Гуабоч, трел!» — сердито крикнула Алена. И к немалому Санькиному удивлению абориген безропотно двинул во свояси. «Это раб», — пояснила Алена. «Они тут зашуганные. Мы тоже такими станем, если поймают и не убьют». «Не поймают», — пообещал Санек и скомандовал. «Лезь в лодку. Уходим, пока кто-нибудь еще не появился. Весла прими». Распутав канатик из узкой толстой кожи, Санек оттолкнул лодку. Минут через 15 совместной гребли Алена-умница управлялась с веслами, как заправский гребец. Они отошли достаточно, чтобы Санек щел, с берега их уже не разглядят. Только тогда он рискнул бросить якорь и заняться парусом.